Глава восьмая. Петров прислушался, добравшись по лестнице до площадки. Где-то далеко, едва слышно, хлопнула дверь. Слабо, лишь угадываясь, простучали шаги. Но был ли кто-нибудь в классе? До появления Ситникова Николай Филиппович охотно рассказывал о школе и однажды упомянул о распорядке дня. 8 — завтрак. В класс ребята приходят не раньше 9:20. Стараясь не шуметь, Петров сел на прохладные кирпичи, а двери тянуло свежим воздухом. Или так казалось. Он привалился к ней плечом и медленно дышал. И мало-помалу становилось легче, в мыслях прояснялось. Нет, ему по-прежнему больше всего хотелось уйти из этой норы, чтобы вдохнуть осеннего воздуха, увидеть небо, пройти широким шагом. Но, с другой стороны, глупо уходить, не обнаружив клад, — соображал он. Это на меня так подействовало ночное происшествие. До того нелепо получилось, но, допустим, явятся они, задержат нас прямо на месте. И что? Скажу, что искал клад, проверял слухи, будто в монастырские времена здесь, в подземелье, было спрятано несметное богатство. Как попал сюда? По просьбе завуча школы Николая Филипповича. Если бы удалось обнаружить клад, то собирался сдать его властям по закону и получить причитающуюся премию. Не поверят? Да и пусть. Ничего против меня у них все равно нет. Не знаю, не тянется ли за напарничком чего-нибудь. Но это его дело. Вот кто влипнет, так это шеф. Это он посторонних в школу пустил, организовал сомнительные раскопки. Наверняка полетит с работы. Но это опять же не мои, а его проблемы. Во всяком случае, тревогу он не поднимает, стало быть, пока все спокойно. И все же Петров хотел послушать разговоры ребят, чтобы узнать, как повел себя Первушин, рассказал ли он своим друзьям о том, что приключилось с ним ночью. Это было важно знать. Он и не предполагал, что поиски клада так обернутся. «Я ищу его 27 дней», — думал Петров, — «да не один, а с шефом, да еще с этим ситничком. И никакого результата. Он словно бы заговоренный, не дается в наши руки». Металлическими штырями, которые Петров изготовил по просьбе Николая Филипповича, они стыкали весь пол, не пропустив, кажется, ни одного квадратного метра. Они обследовали все, что могли — стены, полы, потолок. Еще в первые дни, когда они работали вдвоем с шефом, кто-то из них задался вопросом: зачем и куда было прорыто это подземелье? Николай Филиппович, как бывший геолог, определил, что подземный ход ведет в сторону реки. Они прощупали его до упора и обнаружили лаз, засыпанный обрушившимся грунтом. О том, где может быть тайник, Петров раздумывал почти беспрерывно. А может, он прямо в лестнице, под какой-нибудь ступенькой, предположил он однажды и многократно простучал каждый выступ лестницы. Все они звучали одинаково. «Прямолинейно, поверхностно мыслю», — решил после всего этого Петров. «Если разобраться, лестница для тайника — не самое надежное место. Случись она рухнет, то вместе с ней почти наверняка погибнет и тайник». «Значит, тайник должен находиться не просто в доступном месте, а в самом, что ни на есть, надежном. Но что это за место?» Петров не то крепко задумался, не то задремал. Он не слышал шагов в коридоре, просто в классе хлопнула дверь. Кто-то вошел. Шаги были женские. «Тамара или Оля», — решил Петров. «Значит, Первушин пока ничего не рассказал». И вдруг за дверью раздался всхлип. «Не как плачет», — удивился Петров. Всхлип повторился. Он догадался, что плачет Тома, и, кажется, знал почему. Он слышал вчерашний разговор между Первушиным и Олей, когда они остались одни. Правда, он не разобрал почти ни слова, но суть была не в словах, а в том, как особенно звучали их голоса, и он чувствовал, что была прямая связь между тем вчерашним разговором и этими всхлипами. «Жалко девчонку». Опять открылась дверь. Петров мгновенно напрягся. «Кто здесь?» — услышал он испуганный голос Первушина. На его вскрик отозвалась Тома. Что-то грохнуло. Должно быть, она уронила стул. Что он спросил? «Ах, да, про Пашенцева. Тут, значит, в саду». Зачем Первушин его разыскивает? Что он затеял? Почти рядом, прямо за дверью, прозвучал голос Томы. Она о чем-то спросила, но в этот момент Петров почувствовал, как где-то в желудке появилась и стала подниматься выше, выше к горлу, туманящее сознание слабость. На лбу и щеках проступил холодный пот. «Быстро вниз!» — скомандовал он себе, — «а то вывернет прямо!» И тут с ним что-то случилось. Должно быть, он отключился, но на короткое время, потому что, очнувшись, услышал. «Я бы ничего. Но вчера вечером я поняла, самое лучшее время в моей жизни кончилось». «Да, она права», — подумал Петров и вдруг понял. «Ведь это я не о Тамаре, а о себе». Давно ли ему казалось, что все интересное еще впереди, а все, что было, — это лишь подготовка к жизни? Он мечтал о путешествиях. Еще в 4-м классе, впервые приглядевшись к большой, чуть ли не во всю стену географического кабинета разноцветной карте СССР, он раз и навсегда облюбовал места, где ему хотелось побывать. Миасс на юге Урала, Ливадию в Крыму, Арсеньевск в Уссурийской тайге, Ужгород в Закарпатье и маленький городок со странным названием Зарайск, прилепившийся на краешке Московской области, а еще Байкал, Иссык-Куль, Аральское море. Ничего не вышло. Для путешествий нужны деньги и время. Времени, признаться, хватало, а вот с деньгами было куда хуже. Какие деньги у школьника или у ученика-слесаря? А потом армия, техникум. «А ведь выкручиваешься», — одернул он себя. «Сколько лет уже у тебя была неплохая зарплата, так в чем же дело? Позабылась мечта?» «Нет, как раз не забылась». «Но для этих путешествий тебе хотелось не обычных отпускных, а каких-то особенно больших денег. Хотелось шиковать, ну, хотя бы как Николай Филиппович». Петров почувствовал, что ему стало как будто полегче. Он провел по лицу рукой, стер пот, и даже воздуху вроде бы прибавилось. Опять хлопнула дверь, и через мгновение Петров услышал голос Пашенцева. «Какая бы райская ни выдалась погода, а в классе кто-нибудь торчит». «Пойти, что ли, потоптать багряный лист?» — отозвался Первушин. «Кто со мной?» «Ведь это он пытается вытащить все-таки Пашенцева для разговора», — догадался Петров. «Ну, Первушин, говорили же тебе, не вякай!» «Опоздал. Сейчас будет звонок», — остановил друга Пашенцев. Это сообщение почему-то прозвучало для Петрова неожиданно. Слишком быстро, как ему показалось, прошло утро. Пора было спускаться вниз, но его остановило нарочито громкое восклицание Первушина. «Веня, зачем это у меня твоя тетрадь?» «Это он передает записку», — понял Петров. «Странный, однако, малый». «Какая тетрадь?» «По физике». «Ну, так и есть», — усмехнулся Петров. «Пошла наша тайна ходить по рукам». Он испытывал сложные чувства. Постоянные походы к двери были для него отдыхом. То, что он слышал в классе, его развлекало, особенно поначалу, как какой-нибудь спектакль по радио. И в то же время, чем больше узнавал он о ребятах, тем все больше проникался их настроениями и проблемами. Это происходило по неволе. «Может, дело так повернуться?» — усмехнулся Петров, «что он наконец-то увидит ребят, и не далее, как сегодня». «Интересно, такие они внешние, как он себе воображал. Тома почему-то представлялась Петрову тоненькой, беленькой девочкой с роскошными пшеничного цвета волосами. Может, потому что у нее были легкие шаги и звонкий голос. Веня Пашенцев виделся ему долговязым, тощим и каким-то шарнирным. Такой странной, дробной была его походка. Такой резкой, как бы поддергивающейся была его манера говорить. Горячась в споре, он после каждого слова пристукивал кулаком по столу. Точно и эти горячие речи, и этот стук приводились в движение общей шестеренкой. Напоминал робота. Но именно он был из этой четверки самым своеобразным. В один из первых дней сентября он изрек: «Хорошему человеку дороже всего не руки, не ноги, а чувство юмора». «Да ну!» — возразила Тома. «Девочка!» — воскликнул Веня. «Ты даже не можешь себе представить, как это много! Не плакать над тем, что просто смешно, и не смеяться над тем, что грустно». Это высказывание озадачило Петрова. Оно показалось ему сложным, но он был согласен с тем, что без чувства юмора жить тошно. Однажды он спросил у шефа: «А откуда этот парень? Он так занимательно говорит». Тот усмехнулся. «Тебя интересуют социальные и психологические корни? Парадоксальный склад ума, вот и все. Его отец — участковый милиционер, а мать работает бухгалтером на швейной фабрике. Живут в поселке городского типа. Когда они привезли сына в школу, тот не умел как следует застегивать пуговки на штанах. Все дошкольное детство мальчишка с утра до вечера сидел дома один, слушал радио или телевизор и скучал. Для него и теперь каникулы дома – самое худшее время. Только в школе, среди своих, он на коне». Снизу послышался шепот: «Ты живой?» Петров не отозвался, а поднялся и стал спускаться в подземелье. В кромешной темноте у подножья лестницы он наткнулся на напарника. Тот схватил его за руку, быстро спросил: «Что там?» «Все спокойно». «А я уж подумал». Петров не дослушал его. Он добрался до своего тюфяка и лег. «Между прочим, уже 10-й час», — сказал Ситников. «Давно пора подкрепиться». Он наклонился над перевернутым ящиком, который заменял им стол, и принялся перебирать. «Ветчина, сыр, а вот картошка». «Эх, горяченькой бы!» Петров сел к ящику. Тот вопрос, который лишь смутно скользил по краешку сознания, вдруг возник перед ним, точно вот этот ящик. Для чего предназначалась ниша? Когда он оказался здесь в первый раз, увидел вбитый в потолок кованый крюк для подвешивания лампы и вставленную прямо в обшивку стены большую икону без оклада, предназначение ниши додумалось им как бы само собой — жилище отшельницы. Но если это жилище, то какой бы суровой ни была к себе отшельница, тут должны быть лежбище и стол или хоть какое-то их подобие. Между тем ничего не было, и, как ни странно, ни шефа, ни его самого почему-то это не озадачило. А вдруг они ошибались, и ниша вовсе не для жилья? Тогда для чего же? Но еще не задав себе этот вопрос до конца, он уже знал ответ. Запихнув в рот кусок сыра, он резво поднялся и подскочил к иконе. Это было как раз то, что постоянно от него ускользало. Место для тайника, конечно же, должно быть самым приметным. Оно должно определяться единственным словом, додумывал он, чтобы тайник мог сходу найти не только его хозяин, но и, скажем, какой-то посланец. Его пальцы торопливо ощупывали поверхность и края иконы. «Между прочим, — бросил он Ситникову, — сегодня, возможно, ты поешь горячей картошки». «То есть? — отозвался тот, все еще что-то пережевывая. «Через часок к нам могут явиться гости». «Какие гости?» «Менты». «Доигрались! — крикнул Ситников и вскочил на ноги. «Доигрались! Что ты имеешь в виду?» Вместо ответа Ситников злобно прорычал. «Твой Первушин все же заложил! Ну, гаденыш!» «Испугался!» — усмехнулся Петров. «Да я пошутил, не дрейфь!» «Нашел время для шуток, кретин!» Петров знал, как открывается потаенная дверь наверху в классе. Ему рассказал Николай Филиппович. «Значит, — соображал он, — и этот тайник должен открываться так же». Стертые, чуть приметные на ощупь бугорки, Петров нашел над головой святого. Он надавил на них. Послышался легкий щелчок, и икона сдвинулась с места, открыв углубление. Петров сунул туда руку. Сколько раз за минувший месяц он рисовал воображение этот миг удачи, но сейчас он даже не воскликнул. Некогда было торжествовать, некогда было разглядывать находки. Вытряхнув из сумки свертки с едой, он, торопясь, принялся складывать в нее предметы. Они металлически позвякивали. Может, и не золото вовсе, подумал он, а только столько волнений. «Вот это да! Вот это да!» — вскрикивал Ситников у него за спиной. «Лучше посвети», — сказал Петров. «Один момент». Он шагнул было к фонарю, но его остановили слова Петрова. «Нам с тобой важно их опередить». «Кого?» — насторожился Ситников. «Самая правильная дорога для нас в ближайшее отделение милиции». «Самим?» «Ну да. Одно дело самим прийти, и совсем другое, если приведут». «Не жадничай, стихотворец! Вон сколько добра!» «Полная сумка! Если даже это не золото, а просто старинная утварь, мы все равно получим большущую кучу денег». «Ну уж нет! Чтобы я добровольно... Ха-ха! Пусть сперва поймают! Ты, конечно, хочешь им помочь». Тайник опустел. Может, что-нибудь и осталось в дальних углах. Но и без того сумка была переполнена. Петров наклонился, чтобы застегнуть молнию. Он услышал у себя за спиной какое-то движение, но не успел оглянуться. Что-то оглушительно хрустнуло в его голове. Последнее, что он увидел, было заплаканное лицо матери. Но почему-то не удивился, откуда она взялась здесь, в этом подземелье. Ситников еще немного постоял над Петровым, занесенным для нового удара ломиком. Тот не шевелился. На его затылке все шире и ярче набухала кровь. Нужно было уходить. Ситников отшвырнул ломик и поднял сумку, радостно удивившись ее тяжести. «Что еще?» — подумал он, торопливо шаря взглядом по сторонам. «Да, ломик!» Он поднял его, аккуратно вытер о свой тюфяк и, держа его перед собой, решительно шагнул в непроницаемую темень прохода. Борис Иванович дал ему два краснотальских номера телефона, проинструктировал. «Закончите работу, сразу позвони, позови Марию Александровну. Скажи, что это, мол, Викентий. Она тебе объяснит, куда прийти. Сдашь находки — получишь то, что тебе причитается. Но смотри у меня! Никакого баловства!» «Только бы вырваться, — думал сейчас в темноте Ситников, — а уж потом разберусь, что делать». Он решил выйти через класс. Шумно, не скрадывая шагов, поднялся по лестнице и распахнул дверь. Он ожидал услышать испуганные крики, может быть, грохот падающих столов, но... Шагнул в тишину. В классе никого не было. В первые мгновения он подумал, что ребят убрали, чтобы милиция могла действовать свободнее, и лишь потом сообразил, что просто перемена. Ситников, не задерживаясь, пересек класс и решительно распахнул дверь в коридор, но и здесь было пусто. Только в дальнем его конце появились школьники. Трое или четверо. Похоже, что перемена заканчивалась. Главное, он не увидел никого из взрослых. Правда, это ничего не значило. в любую секунду могли появиться милиционеры. И Ситников опять со злобой подумал о Первушине. Из-за этого ему хотелось как-нибудь позлее обозвать этого Первушина, но точного слова не подвернулось. «Из-за этого все может сорваться. Небось, спрятался где-то. Ну, попадись только».